Нижняя часть леса погрузилась в сумерки, почти в темноту. Небо над головой было совершенно прозрачным, хоть ничего и не освещало. Откуда-то из ночной тени появилась фигура лесника и приблизилась к ней. Лицо его казалось расплывчатым, бледным пятном. «Ну что, пойдем?» — спросил он. «Куда?» «Я провожу вас до парка, до калитки». Было очевидно, что он привык поступать в соответствии со своими представлениями о том, как должен вести себя джентльмен. Заперев дверь хижины, он пошел вслед за Конни. Голосом произнес он. Она засмеялась. Они уже подошли к калитке. За ней начинался парк. «Дальше я не пойду», — сказал он, открывая перед ней калитку. «Да, дальше я сама». И она подала ему руку. Он схватил протянутую ему на прощание руку в обе свои и не хотел отпускать. «Могу я прийти опять?» — несмело спросила она. «О, да! Да!» Она оставила его у калитки и поспешила через парк к Регби-холлу. А он стоял и смотрел, как она удаляется в темноту. Ее силуэт долго еще был виден на фоне бледного горизонта. Смотрел и почти с горечью думал, что эта женщина вновь втянула его в водоворот жизни, и как раз тогда, когда ему больше всего хотелось быть одному. Из-за нее он утрачивал горькое одиночество человека, которому кроме одиночества ничего уже на свете не нужно.